Глава вторая. О старце, питавшем львов в своей пещере. В той же самой местности Сапсас жил другой старец, достигший столь великого духовного совершенства, что без трепета встречал львов, приходивших к нему в пещеру, и кормил их на своих коленах. Столь великой божественной благодати исполнен был человек Божий.